Глава 21. Марина. Прежде чем докапываться до правды, стоит хорошенько решить для себя, нужна ли она вообще, потому что порой эта самая правда оказывается слишком разрушительной, как в моем случае. Впрочем, я не сомневалась, со временем все выяснилось бы так или иначе. Даже странно, что Сашка этого не понимал, ведь он заводил интрижки на работе. На работе, где почти постоянно присутствовали не только его отец и брат, но и я. Сашке просто повезло, что среди его одноразовых связей не попалась какая-нибудь особенно амбициозная девчонка, решившая открыть глаза супруге неверного. Но любое везение, увы, временно. И следующие несколько дней после того, как я подкинула Сашке Викины часы, я ничего подозрительного не видела и не слышала. Да, в часах есть микрофон, можно подключиться к нему даже на расстоянии и услышать, что происходит вокруг. Но в первые дни я слышала лишь тишину или деловые переговоры. А потом... Она мерзко хихикала. И нет, это не была та девушка из туалета. У той был совсем другой голос. Да и звали ее не Машей. Сашка, не менее мерзко смеясь и в унисон, сказал: «Давай, Оксан, быстренько, а то мне домой пора». «Нет бы отметить тендер». Вздохнула девушка и вновь хихикнула. «Столько сил потратил, чтобы контракт подписать. Я денно и ночь набдила, чтобы он вам достался». «Ты молодец, я давно это тебе говорю, но домой мне все же надо, как и тебе на работу». И тут я поняла, с кем Сашка общается. Я не видела эту женщину, но помнила, что он упоминал некую Оксану из администрации, которая несколько раз помогала нашей фирме выхватывать интересные тендеры на строительство под носом у конкурентов. Кажется, она была юристом. Дальнейшие звуки говорили сами за себя. То же самое можно услышать в любом порнофильме. Охи, вздохи, шлепанье голых тел друг от друга, стоны. Но слушала я это недолго, только для того, чтобы записать звук. Как еще сообразила, что стоит сделать, пребывая в полнейшем шоке от всего произошедшего за последнее время. На автопилоте, наверное. Хорошо, что Вика в тот день была на даче у бабушки с дедушкой. Вечером, когда Сашка пришел домой и бодро с непринужденной улыбкой поинтересовался, что у нас на ужин, я молча включила эту запись и, наблюдая за тем, как с его лица медленно сползает улыбка, взяла кастрюлю с борщом и вылила его мужу на голову. К сожалению, к тому времени суп уже остыл, и Сашка ни капли не обжегся. Но заорал он все равно. Возмущался, говорил, что можно было решить все цивилизованно. И я, услышав эту фразочку, завопила в ответ: «Скажи спасибо, что я тебя ножом в живот не пырнула!» Дальнейшее я вновь плохо помню. Сначала мы вопили друг на друга, потом я плакала, а он весь в капусте, свекле и разводах на лице клялся, что ни за что и никогда больше. «И сколько ты уже мне голову морочишь?» — спросила я с горечью, и, видя, что он готов отвечать, выпалила: «Только не ври, все равно правду узнаю!» Сашка тут же смутился, и я сразу поняла, хотел солгать. «Ну, я не помню!» — заметил мой свирепый взгляд, вздохнул и вновь попытался уйти от ответа. «Марин, да зачем тебе это? Никто из этих женщин для меня ничего не значил». «То есть их еще и было много?» Ужаснулась я, и вдруг до меня дошло. «Погоди, ты что, изменял мне всегда?» По Сашкиному моментально напрягшемуся лицу, ни капли не виноватому, скорее раздосадованному, я тут же поняла, что угадала правильно. Что творилось дальше? Я разгромила всю кухню, перебив напрочь абсолютно всю посуду. Я хваталась то за вилки, то за ножи, бегая за Сашкой и швыряясь в него всем, чем могла. Кое-чем даже попадала, но особого вреда мужу не причинила. Хотя пару шишек на голове и синяк на плече он заработал. В конце концов, я просто отключилась от усталости, присев на секунду на диван. А проснулась спустя пару часов в нашей с Сашкой спальне, раздетая. И рядом спал муж. Спал со спокойной, даже невозмутимой физиономией, как будто ничего не случилось.